Глава 37. Я был совершенно обессилен, когда добрался до своего пансиона. Рассудок подсказывал мне, что надо что-то съесть. Я не ел весь день, не считая куска пирога на завтрак в квартире Бергитты, но и тот пирог лежал теперь в придорожной канаве. Однако аппетита у меня не было, несмотря на ощущение пустоты в желудке. Бергитта. Неужто это было сегодня утром? Мне казалось, это случилось где-то в другой жизни. И вчера вечером я читал ей проповедь о том, что мир лежит во зле, даже еще не догадываясь об истинных масштабах этого зла. Первым делом я принял душ, горячий, как кипяток, и стоял под ним столько, сколько смог выдержать. Я испытывал жгучую потребность смыть с себя всю ту мерзость, что я видел и слышал сегодня. Я стоял под горячей струей, до красна распарившей мою кожу, почти сварившей ее, и не хотел выходить. Перешагивая через край ванны, оглушенный жаром и паром, я чуть не оборвал душевую занавеску, но успел ухватиться за раковину и некоторое время сидел на краю ванны, пока черная пелена не спала с моих глаз. В комнате я вывернул отопление на полную мощность, но оно все равно едва теплилось и было бессильно против холодной тяги из окна со смехотворным куском полиэтиленовой пленки. Я надел на себя все, что обещало мне тепло, завернулся в одеяло и сел на кровать, не имея ни малейшего представления о том, что мне теперь делать. Я вынул документы Хунгербюля, принялся их бесцельно перечитывать, но видел лишь серые линии строчек и бессмысленные буквы слов. Это пустая трата времени. Я был не в состоянии что-либо воспринимать и отступился. Я взял на себя слишком много и не рассчитал своих сил. Каким самонадеянным я был в тюрьме, когда Гансулов явился ко мне со своей историей. Я всерьез верил, что стоит мне только выйти на свободу, и я положу конец их преступному разгулу. Как смешно. Те, кто за всем этим стоит, слишком могущественны. Они уже привыкли к своему всесилию, им ничего не сделаешь. Они сплотились в тайное братство, которое держит всю планету мертвой хваткой, словно миллионы щупальцевый спрут. Спасения от них нет. Им нравится сохранять какую-то видимость приличия и законности. Только поэтому еще жив Гансулов, только поэтому еще жива, возможно, и Кристина. Но как только цель будет достигнута, они раздавят обоих, как мух, и я не смогу ничего сделать. В дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения, в комнату прошмыгнул Толлар Лильеквист, мой безумный сосед. Я едва успел упрятать бумаги под матрас. Глаза его были выпучены. У него был вид ребенка, который долго мечтал о Рождестве и, наконец-то, своими глазами увидел наряженную елку. «Я до сих пор не имел случая поблагодарить вас», — прошептал он, когда дверь за ним тихонько закрылась. Он принес с собой что-то вроде амбарной книги. «Много раз поблагодарить за то, что вы меня выручили, иначе бы меня вышвырнули на улицу. Знаете, для такого человека, как я, это нелегко. И ваша помощь спасла меня поистине в последнюю минуту. Я должен вас благодарить, бесконечно благодарить». «Еще и это». Как раз в тот момент, когда я ни в чем не нуждался, так как в покое. «Ничего», — отмахнулся я, — «не стоит разговора. Я могу себе это позволить, понимаете? Я сейчас плохо себя чувствую и собирался лечь. Но почему-то я не справился с маниакальным, диким напором его энергии. Он помотал головой, отметая в сторону все мои доводы, и подступил ко мне вплотную, двигался он лихорадочно, чуть не трясясь. От одного его вида у меня разболелась голова. «Нет-нет, я все заметил». Прошипел он, брызжа слюной, — «вы меня узнали. Вы бы не сделали этого, если бы не поняли, кто я такой. Не так уж у вас много денег, чтобы сорить ими или бессмысленно тратить на недостойных. Если бы у вас их было много, вы бы здесь не жили». И он уселся рядом со мной на кровать. На мою кровать. То, что он принес с собой, оказалось альбомом, какие обычно используют для семейных фотографий. «Вот», — сказал он, раскрыв его и положив мне на колени, — «это моя работа. Мои исследования. Важнейший труд для человечества. Но видят это лишь немногие, совсем немногие, увы». Это было собрание газетных вырезок о зверских убийствах, пытках и насилиях. Женщина зарубила топором троих своих детей, мужчина утопил новорожденного сына, зверски убита на пляже любовная пара, их нашли изрубленными на куски, супружеская пара мучает дочь-подростка плеткой, горящими сигаретами и колючей проволокой. Я вернул ему альбом. Снаружи на улице кто-то отчаянно сигналил. «Хорошо, спасибо, но это не то, что мне нужно в настоящий момент. «Нет-нет, вы должны рассмотреть это как следует», — настаивал он и снова положил альбом мне на колени. Голос его был взволнован. «Как следует! Вы должны увидеть взаимосвязь, понять, что все это значит!» Следующие страницы. 12-летние дети задушили старую женщину в ее квартире, чтобы взять деньги себе на кино. Женщина отравила падчерицу крысиным ядом, потому что та не ходила в церковь. Мужчина в ссоре отрубил голову отцу. И среди всех этих убийств, так словно это из той же категории, статистика супружеских измен, сообщение об открытии в Стокгольме бара для гомосексуалистов, о любовных похождениях рок-музыканта или об открытии нового средства для повышения потенции. «И что?» — спросил я. «Что это значит?» От него пахло застарелым потом и сырой кальраби. В таких вещах я не придирчив, но его курчавые волосы и густую бороду давно не мешало бы помыть. Он размахивал руками над страницами альбома. «Все взаимосвязано. Всегда существуют две истории — внешняя, кажущаяся, и внутренняя, истинная. Вы все поймете только после того, как обнаружите за всем этим умысел. Знаете ли вы кабалу? А нумерологию? Я расшифровал код, видите? Это моя работа последних 10 лет. Я еще раз взглянул на страницы альбома, только теперь я заметил, что Толлар обрабатывал вклеенные вырезки шариковой ручкой, простым карандашом и множеством цветных карандашей. Какие-то слова он обводил рамочкой, чаще всего это были названия селений и городов и дата событий. От этих рамочек тянулись линии и сноски на поля или к другим статьям, и выполнялись сложные вычисления. Он находил сумму цифр числа, производил безумные сложения и вычитания, какие-то расчеты перечеркивал, вымарывал и исправлял, а когда уже все становилось совсем неразборчиво, наклеивал сверху листочек, закрепляя лишь его краешек, и складывал его гармошкой. На каждой странице возникала итоговая цифра, подчеркнутая и обведенная рамочкой, и цифра эта всегда была одна и та же — 666. «Число зверя», — прошептал он. «Видите? Везде. Если знаешь код, тебе открывается значение. Только не надо быть слепым, тогда увидишь, что все это означает. А означает это, что мир в руках сатаны». «А», — сказал я, — «сил у меня не было». Я почти безвольно продолжал листать альбом, осторожно касаясь тонкой пожелтевшей бумаги газетных вырезок, многие из которых были уже старыми, 10-летней давности и старше. Это был концентрат безумия. Религиозного безумия Толлара, дополненного безумием мира. Должно быть, он работал над своим собранием с непостижимой одержимостью. Каждая страница до последнего квадратного сантиметра была испещрена вычислениями, фразами, которые читались как библейские цитаты, редкими астрономическими и прочими символами, которые выглядели значительно, но мне не говорили ни о чем. Вот, на предпоследней странице была статья про двух мужчин, которые похитили 14-летнюю девочку и, шантажируя ее семью угрозами и требованием выкупа, в течение нескольких недель насиловали ее с такой жестокостью, что она в конце концов умерла от нанесенных увечий. И их бы ни за что не накрыли, если бы один из них не фотографировал эти злодеяния и не отдал пленки в печать в небольшой фотомагазин, который работал еще вручную. Я опустил альбом и вспомнил про лабораторию моего зятя, про его распятых мышей и кислоту, которая капала на них в темноте, не переставая, и сейчас, наверное, капает, пока я тут сижу. Я мысленно увидел скальпели в раковине и вдруг подумал: омерзение к людям — вот что облегчает человеку смерть. «Вы правы», — сказал я. «Мир действительно в руках сатаны». Толлар совсем потерял голову. «Да-да-да, я так и знал! Вы поняли, кто я, не правда ли? Вы поняли?» Я смотрел на него, задумавшись на какой-то момент, что за история таится за этим трагическим существованием, что довело его до того, что он уперся в эту болезненную точку зрения. Вместе с тем я нашел себе извращенное утешение в том, что не один пребываю в своем ужасе, мир был в руках сатаны. Я бы никогда не дошел до того, чтобы применить такую символику, но в принципе она выражала именно то, что я чувствовал всю мою жизнь. И все же надо было как-то отвязаться от него. Я благоговейно закрыл альбом и протянул его владельцу. «Я понял, кто вы, Толлар Лилиеквист. Но лучше не обсуждать это. И будет лучше, чтобы нас не видели вместе. У стен тоже есть уши. Соглядатые врага таятся повсюду. Каждый из нас должен вести свою борьбу, как может, своими средствами. Он посмотрел на меня, вытаращив глаза, прижал альбом к груди и кивнул, просияв. «Вы правы», — прошептал он, — «вы абсолютно правы. Об этом я никогда не думал, но теперь...» «Да-да, именно», — он поднял палец, — «каждый своими средствами. Да, вот именно». И с последним заговорщическим взглядом он встал, пошел к двери и исчез, так же, как появился. Я закрыл глаза и навзничь упал на кровать. На мгновение воцарилась полная тишина, даже на улице. Я всегда без труда умел обращаться с людьми, у которых был какой-то заскок. Это умение было особенно ценно в тюрьме, где людей с заскоками пруд-пруди. В принципе, это легко. Чем одержимее человек, тем предсказуемее он функционирует. Надо только понять, на какой тон, на какие слова, на какие сигналы и в какую сторону он двинется, и потом можно им управлять. Если в нужный момент нажать на нужную кнопку, с ним вообще больше не будет никаких проблем. Но как раз сейчас я чувствовал бы себя куда менее потерянным, если бы рядом было хоть одно существо, настоящий собеседник, с которым можно было бы поговорить, а не робот, управляемый простыми манипуляциями. От тепла, окутавшего меня, которого мне так недоставало целый день, я отяжелел, и меня сморило. Я больше не открывал глаза, а предался блаженной полудреме, в которой потерял всякое чувство времени. Зимняя тьма за окном, тусклый свет старой лампочки под потолком, смутный гул уличного движения и неравномерное рш-кнак, наклеенной полиэтиленовой пленки, когда ее надувал порыв ветра, все это сплелось в монотонный кокон, в котором протекли часы, дни или всего лишь минуты, этого я не мог сказать. Человек, собеседник, это не выходило у меня из головы. Я вспомнил про Бергиту, про сегодняшнее утро и вчерашний вечер, когда мы сидели за столом в ее маленькой кухне. Сегодня я рассказал бы ей совсем другие вещи про зло мира, которое она не хотела признавать и на которое как можно крепче закрывала глаза. И мое тело вспомнило ее. Оно еще хранило на себе ее прикосновение, помнило мягкость ее груди. Я вырвался из полусна, сел в кровати и подтянул к себе телефон. Разумеется, перед тем, как покинуть квартиру Бергиты, я записал себе ее номер. Привычка профессионального добытчика информации. Никогда не уходи без сведений. Не покидай с пустыми руками место, где ты был впервые. Непременно прихвати с собой что-нибудь, что облегчит тебе возвращение сюда. Долго тянулись пустые звонки. Может, она еще не вернулась домой? Я посмотрел на часы. Занятия в школе давно закончились, тем более в пятницу. Вот она сняла трубку и ответила веселым «да». И на заднем плане я услышал смех мужчины, низкий, звучный и самоуверенный. У меня пресеклось дыхание, как будто меня ударили кулаком в солнечное сплетение. Как, однако, быстро у нее это происходит? Не прошло и 12 часов, а ей уже снова есть что показать портрету бывшего мужа. Неудивительно, что ее коллега, та старая ведьма, так презрительно указала мне на нее. В школе такой образ жизни не остается незамеченным. «Алло, кто это?» Я слушал, не шевелясь, не способный издать ни единого звука. Она спросила еще раз и потом с досадой положила трубку. Я опустил телефон, нажал красную кнопку. А чего еще я мог ожидать? Ведь мир был в руках сатаны.